Эпизод 16. Кратковременно я завис с ногой, которая почти переступила порог клетки, проецируя в своем воображении все возможные варианты. Вариантов было два. Либо Лаврентий Лаврентьевич просто догадался, либо, звук от которого у любого нормального человека бы застыла кровь, раздался за моей спиной. Я не испугался. Разрывы тканей, рваные тела — это то, с чем я сталкивался на арене. Ну а это... Я оказался в ситуации номер два. С некоторым нежеланием видеть то, что произошло за моей спиной, я медленно повернул голову, и в моих глазах застыло полное отвращение к картине. Существо, которое никак не могло быть президентом, но я бьюсь об заклад, голос и повадки были именно его, выглядело мерзко. Высоченная фигура с 2 метра ростом, такая же мраморно-белая кожа, которую я видел на Александре. Места, где еще не отвалились частички Лаврентия Лаврентьевича, сползали по основе, оставляя за собой неприятную глазу серо-бурую слизь. А вонь-то стояла. Закачаешься. Руки были слишком длинными для человека, и казалось, словно монстр опирался на них, впиваясь когтями в каменный пол. Слегка вытянутый нос, напоминающий скорее кошачий, чем человеческий, пускал пузыри через слизь, которая также стекала по лицу. Если бы я не был подготовленным человеком, то непременно бы дал дёру, но... Внимательно осмотрев существо, которое не собиралось меня атаковать пока что, я отметил кое-какие знакомые черты. Как, например, эмблема мага Земли, очень знакомая родинка около левого соска груди, ну и, конечно, полуразорванная юбка. И как оно могло попасть в тело президента? Оболочка на оболочке. Существо, откровенно говоря, пялилось и утробно мычало про себя. «Как это вы не знаете?» Голос, раздающийся по коридору, заставил монстра ощетиниться. «То есть вы хотите сказать, что допрашивали моего ученика без моего ведома?» «Нет же!» Знакомый голос инквизитора, казалось, был слишком перевозбужденным, и в нем чувствовались нотки истерики. «Как нет, если да? Кто там был, кроме вас двоих?» «Вы?» И на последних словах. «Быть того не может!» Троица застыла с открытыми ртами в дверном проеме. Существо запищало, как только увидело гостей. Девушка-инквизитор вытянула перед собой побрякушку, которую носила на груди в виде ока. Мужчина сделал то же самое, только Лаврентий Лаврентьевич лишь хлопал глазами, приговаривая: «Не может быть!» Дальше все было, как в замедленной съемке. Я, к сожалению или к счастью, не принимал в драке никакого участия. Монстр сорвался со своего места, замахиваясь правой лапой, целясь мне в голову. Но женщина-инквизитор среагировала быстрее, закрыв меня своей грудью, повернувшись спиной к существу. Послышался звук рвущейся ткани и жалобный визг, который явно не был похож на человеческий. Я медленно поднял глаза на тетку и удивился. Выражение лица той никак не изменилось. Хотя это было странно, ведь ей только что по логике вещей должны были порвать спину. Она, обхватывая меня руками в целях защиты, опустила их, сузила глаза и повернулась к застывшей в недоумении твари. На ее мантии была ровная когтистая полоса, которая начиналась от плеча, обрывалась на вышивке ока и продолжалась после нее. Крови не было, как и рваной раны. Ее защищает этот символ? Круто! Следующим шагом был неожиданный удар мужика-инквизитора, который пулей выскочил из дверного проема, замахиваясь чем-то отдаленно напоминающим клинок. Только вот цвет был неестественный, как и форма. Металл же не может светиться, если это не энергетический клинок. Нет. А вот центральной грани у него нет. Так что это что-то другое. Первый взмах кинжала, и на пол брызнула вонючая зеленая жидкость. А мои барабанные перепонки начали разрываться от нового звука. Существо начало пятиться, прикрывая руками лицо. А мужик с каждым новым взмахом наносил все больше и больше увечий. Что было очень странным, ведь расстояние между ними было больше 1,5 метра. Даже при длине его рук он никак не мог достать до противника своим 20-сантиметровым кинжальчиком. «Магия ли?» «Лаврентий Лаврентьевич». Я выпал из некоторого ступора и обратился к президенту, в лице которого была полная растерянность. «Вы меня слышите?» Нет, он не слышал. Его лицо не менялось, и казалось, что он даже не дышал. «Алло, прием!» Я помахал руками около его лица и даже несколько раз подумав, но все же щелкнул по носу. «Дядь, что?» Пустой взгляд изменился на разумный. Он недовольно потер нос и уставился на меня с маской возмущения на лице. «Ты что себе только что позволил, а?» «Успокойтесь!» Я выставил перед собой ладони в знак покорения. «Нюанс. Это кто?» «Демон», — сказал он с какой-то грустью в голосе. «Определенно демон. Это ученица, наша, если что». Мои слова вызвали некоторый ажиотаж у женщины и президента. «С чего ты это взял?» Президент схватил меня за предплечье и начал потряхивать. «Ты уверен в этом? Точно?» «Да, да». Я дернул плечом, освобождаясь из цепкой хватки. «Это ученица, на которую ночью напали. Эмблема Земли, родинка на...» «На чем?» В глазах президента появилась некоторая надежда, но мое продолжение, казалось, смутило всех, кроме сражающегося инквизитора. «На соске, левом». Когда оно обращалось обратно в себя, в ней осталось что-то человеческое. «И тело?» Я осторожно покосился на инквизитора девушку и продолжил. «И груди такие же». «Эх, слышала бы меня сейчас Елизавета Петровна!» Записала бы возвращенцы повышенной опасности. «Армак!» — взревела женщина в тот момент, когда существо уже было забито в угол и уже почти было не способно защищаться. Оно жалобно поскуливало, даже не в состоянии поднять руки. «Что?» — бросил через плечо мужик, замахиваясь для последнего удара. «Это одержимость! Она не демон! Это ребенок!» Ее слова подействовали ожидаемо. Он остановился с рукой в замахе. Президент, оттолкнув в сторону инквизиторшу, бросился к монстру, сел на коленях и начал что-то бормотать. Я, действуя на внутреннем интересе, чуть приблизился к ним, встав по левую руку от мужика, который деловито щелкал пальцами. «Вейт, ретро-сатана!» — сказал президент. «Вейт, ретро-сатана!» — повторил мужик, и за его спиной то же самое сказала женщина. Чем громче и более загадочно они произносили эту фразу, тем сильнее в конвульсиях билось тело на полу. Это продолжалось до тех пор, пока мой счетчик странной фразы из уст компашки не перешел черту в 50 повторений. Существо, чуть отпрянув от стены, выгнулось в колесо, затем разогнулось, вскинуло голову к потолку, когтями вцепилось в лицо и начало истошно кричать. Не навредит ли оно само себе? Я стоял у койки в лазарете в компании Марины. Так по-настоящему звали инквизиторшу Лаврентия Лаврентьевича и Павла. Странно как. Сколько времени прошло с последней мнимой войны. А оно... Альберточ неловко поежился, нервно накручивая правый ус. А оно все равно вернулось. Вопросительно уставившись на инквизиторшу, я пробормотал. «Так кто это? Демон или одержимый? Я что-то нихера не понял. Это...» Голос женщины привлек внимание всех. «Подросток, в нашем случае девушка, которую заразили демонической гнилью». «Это как?» — спросил я, но ответил мне президент. «Это так, Лёш, что ты...» Он нервно сглотнул. «По сути, спас ей жизнь. Тем, что остановил вас, заметив под ее соском...» «Успокой свои плебейские инстинкты!» Девушка оборвала меня, недовольно зыркнув. «Спас тем, что спугнул существо, атаковавшее ее в кустах. И тем, что не дал ее добить», — закончил президент. «Одержимость можно вылечить, если тебе так понятнее будет, как это было с тобой. Как это было? С полудурком?» На сей раз закончил его фразу я. «Только вот...» «Молчи», — грубо оборвал меня Павел. «Лучше молчи». То, что меня оборвали на самом интересном месте, очень не понравилось инквизитору. Она прокашлялась, привлекая к себе внимание, и прямо спросила. «Я так понимаю, больше вы нам не скажете?» «Нет», — сухо ответил президент. «Я жду бумажный протокол о допросе Алексея Быкова. И прошу...» Он замялся. «Хотя бы до следующих выходных не приводить сюда проверку». «Это почему еще?» «Студенты только начинают учиться. Не стоит их пугать своими людьми в накидках на каждом углу. Хорошо? Мы поняли друг друга? Или нужно слово императора?» Его слова, кажется, подействовали так, как должны были. «Я вас услышала. Не нужно ничего говорить императору. Наш приход сюда и так не согласован, верно?» Павел издевательски улыбнулся. «Приятно с вами работать». «На твоем месте, алхимик?» Ее глаза злобно сузились. «Я бы так не ехидничала. Если мы не имеем права использовать свидетелей в лице студентов Академии, что ты здесь, а не на виселице...» «Это не значит, что я не найду способ, как подобраться к тебе и доставить тебя на трибунал». В глазах Павла Альбертовича проскочила искра злобы. Но он по-юношески улыбнулся, потер кончики усов и добавил: «Всего наилучшего, Мариана. Рад был снова спустя столько лет встретить вас в здравии и памяти. Все же работа в таком органе чревата психологическими расстройствами. Но вы не печальтесь. Я всегда жду вас в гости с бутылкой отменного пойла». И весьма дружелюбно улыбнулся. Инквизиторша ничего не сказала, лишь молча кивнула мне, президенту, и вышла из лазарета в сопровождении двух охранников. Наступила тишина. «Я думаю, семья Дмитриевых?» Павел кивнул на девушку в бинтах, лежащую на койке и мирно посапывающую. «Будет благодарна тебе». «Об этом узнают?» «Узнают», — с горечью в голосе ответил Лаврентий Лаврентьевич. «Такое нельзя скрыть. О таком нельзя молчать». «Почему же?» «Демоны». Президент тяжело выдохнул и потянулся к внутреннему карману костюма. «Существа! Да что я тут сопли развожу?» Он достал курительную трубку под ворчание алхимика. «Лаврентич, я бы попросил. Оставь ворчание себе, Паш». Лекарь закатил глаза, потряс башкой, но не прокомментировал. Следом за трубкой президент достал сверток бумаги, в котором оказался самый обычный табак. Деликатно наполнив трубку, он с помощью пальца подкурился. Выпуская дымные кольца одно за другим, он продолжил. «Демоны — проявления зла на Земле, у которых нет ни принципов, ни слабостей. Хотя желание поработить все и всех, уничтожить все живое — это слабость. Они слабы до власти у себя, на нашей Земле и в голове. Они пятно на белой простыне мироздания. И мы уничтожили их, как мы думали. Враги всего живого». Он выдохнул плотный дым, от которого я закашлялся. «А как же другие? Ну?» На меня внимательно посмотрели. «Некроманты те же. Разве не враги всего живого?» «Мало ты про них еще знаешь, Лёш». Президент еще раз затянулся, обдавая пространство терпким запахом табака с приятными нотками чего-то диковинного для меня. «Ну, если сравнивать некромантов и демонов, кто самый злейший враг?» «Нельзя выбирать из двух зол одно», — ответил за президента Павел. «И те зло, и эти. Но с некромантией покончено давно. По крайней мере, на территории нашей империи. Да и в других странах уничтожают любое проявление этих полумертвых магов. Слово «полумертвые маги» мне как-то не очень понравилось. Либо я что-то не знал, либо они что-то не понимали. Я же вполне себе жив. С ними боролись долго, верно и успешно. Было время, когда они же и помогали нам бороться с противником человеческой расы. Собственно говоря, вслед за демонами пали и некроманты. Вам не кажется, что это неправильно? Потише с такими рассуждениями. Правы или нет, решать не нам, а ты... «Лучше такого нигде не говори!» Президент выпустил очередную струю дыма. «Да сейчас я думал, что мы демонов победили, но...» «Но если у нас появился одержимый, значит и в других местах что-то будет или уже есть», — закончил Павел. «Я понял, что мало что понял. Ну как они появляются? Они плодятся или что? Они как люди, только с подземных миров, которые давно уже зачистили. Невозможно зачистить все. «Я это понимаю», — президент ухмыльнулся. «Хорошо у тебя башка варит, Лёш. Надеюсь, ты пойдешь в нужное русло». «К чему он это сказал?» «Главный осеменитель был обезглавлен лично мной. А демоны — это как огромная змея, без головы повошкается, но умрет. Только вот...» «Что такое?» Во мне проснулся звериный интерес. «Есть такое понятие, как графы-демоны, адепты и так далее. Одержимость. Это проявление гнили этой расы». «Ничего не понял». Павел, которому, видимо, надоело мое непонимание, достал из кармана склянку с густой жидкостью. «Вот это?» Он откупорил склянку. «Гниль демона». Глаза президента надо было видеть. Он словно поперхнулся табачным дымом и чуть пригнул голову, злобно нюхая воздух. «Откуда у тебя это? А ты забыл, что ли? Я же алхимик как-никак. У меня гадости всякой разной много». Лицо Павла приняло выражение нашкодившего ребенка. Президент вмиг успокоился и, как ни в чем не бывало, продолжил строить умный вид, не забывая курить. «Если эта дрянь попадет на открытую рану, в рот, глаза, уши и так далее, ты станешь одержимым», — подытожил Альбертыч. «Достать ее не так просто. Нужен либо живой демон, либо такой же одержимый», — закончил я. «Не совсем», — тот улыбнулся. Простой одержимый не может, как бы так сказать. Он закрыл банку и спрятал в карман. Не может выделять эту гниль. Новообразовавшийся переваривает свои внутренние органы и перестраивает организм под метаболизм этой тварюги. Звучит отвратительно. На деле абсолютно точно так же. Длится этот процесс несколько недель. Понимая, что от времени пропажи Александра прошло не так уж много времени, я начал думать, а что если... А ускорить процесс метаболизма можно? Ну, я замялся. Процесс формирования нового организма. Ну, например, через кровь или еще что? Можно. Почему нет? Павел улыбнулся. А ты смышленый малый. Если кормить гнилью демона... Закончил за него президент. Но чтобы достать такое количество, нужен граф, как минимум. А таких не осталось. Да и обычный граф не может себе позволить больше одного подчиненного. Верховные князья, милорды, как у них там чины называются, все мертвы. Сильных точно не могло остаться. Или осталось. Мне кажется, я видел как раз-таки такого, когда глазами врага императора смотрел на грот. «Почему ты это спросил?» Вывел меня из размышлений президент. «У тебя есть то, что ты не рассказал этим сошкам?» «Ну, мне не показалось, они определенно недолюбливают Инквизицию. Нужно будет об этом расспросить Вано. Может, он что расскажет? И обязательно про Павла Альбертовича. Уж что-то в его личности есть интересное. Как в алхимике. Понимать бы еще, что это за профессия такая?» «Да». Я протяжно выдохнул и, наконец, уселся на один единственный стул около койки Анны. Существо, которое напало на нее, жестом указал на забинтованную девушку. Было Александром. «Стоп!» Президент резко нагнулся, схватил меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Ты уверен? Ты говоришь мне про Александра Борядинского?» «Ну да. Ты уверен в этом?» «Определенно. Его лицо хоть и измененное, форма Академии без эмблемы. И когда я его увидел, желание набить его морду до кровавых соплей никуда не улетучилось. Но это невозможно. Павлу, как мне показалось, тоже очень не понравилось мое заявление. Ты уверен в этом? На все 100%. Тогда...» Президент стряхнул остатки табака на пол и убрал трубку в карман. «У нас очень большие проблемы». «Почему это?» Павел с каким-то странным рвением начал щелкать пальцами рук. «Юноша пропал не так давно. Сделать нового одержимого он никак не мог. А раз сделал, его накачали гнилью». «Твою мать!» — протянул Павел. «Где-то рядом живой граф?» «Именно. И как ты видишь, он минимум может потянуть двух рабов. Сильный, сука!»